Глава 33. Никогда бы не подумал, что так буду рад видеть чужой автомобиль. Час назад я узнал, что мой дед мне не родной, а родной умер несколько дней назад. И еще много чего узнал. Но теперь я забыл обо всем этом напрочь, так обрадовался возвращению победы. Сорвавшись с места, я раскинул руки и упал на капот машины. Нашлась! «Правда, нашлась! Ура!» – запричитал я. «Мои злоключения в этом городе начались именно с того, что пропала машина. Я считал, что должен был ее найти сам. Именно сам. Не говорить деду, пока не найду, не заявлять в полицию, которой тут не было. Правда, потом об исчезновении автомобиля деду пришлось сказать. Ладно. Но именно пропажа машины разделила нас с дедом. А теперь она здесь, передо мной. И сейчас я обнимал победу так, будто она всегда принадлежала мне». Закончив только через пару минут и отпрянув от кузова легендарного автомобиля, я проскользил кончиками пальцев по его крыльям до самой задней двери, а затем открыл оную. Наши сумки мирно лежали на заднем сиденье. Я начал резво открывать их и дотошно проверять содержимое, частью вынимая его и складывая рядом. Сменные вещи, два термоса, небьющаяся посуда и прочее-прочее. Все было на месте. Под сиденьем я обнаружил мой зеркальный фотоаппарат, самая дорогая вещь из всех здесь находившихся. Прекрасно. Значит, все в целости и сохранности. «Вещи, вещички, вещулечки», — приговаривал я, возвращая их обратно в сумки и будучи просто без ума от радости. А самое главное — биты. Биты тоже никуда не делись. Достав одну из них и зажав за рукоять в ладони, я выбрался из машины. Подошла Ульяна. «Смотри, я Ниган». Улыбнулся ей я, положив биту на плечо, при этом отклонив свое туловище слегка назад и выпятив живот. «Кто?» — на лице девочки нарисовалось полное недоумение. «Неважно». Тут же ушел я от ответа. «Может быть, в фантомном мире не создали этого персонажа?» — подумал я. «Да если и создали, вряд ли Ульяна была похожа на любительницу сериала «Ходячие мертвецы». Она и так практически живет в мире постапокалипсиса. Зачем ей еще и киношный?» Я до сих пор не верил своим глазам, но эйфория постепенно спадала. «Так, не отвлекайтесь», — снова направил нас в нужное русло Ганс из рации, лежащий в кармане медленно приближающегося к автомобилю деда. «Владимир, загляни еще раз в багажник». Дед послушался, но я его опередил и отпер багажник из кабины сам. Манекен лежал на месте. Только теперь я стал присматриваться к нему уже более тщательно. «Вау! Так это же не манекен никакой, а робот», — понял я. Руки и ноги у него были совсем не из пластмассы, как мне показалось на первый взгляд еще тогда на стоянке. Какой-то металлический сплав, мне неведомый, телесного цвета. Правда, там, на стоянке в городе Находка, изучать манекен я особо и не собирался. Тем более присматриваться к составу материала, из которого он был изготовлен. Но теперь после рассказа Ганса и деда это стало интересно. Робот разобран. Из плеч и бедер, там, где с туловищем должны были стыковаться руки и ноги, сейчас лежавшие поодаль, торчали шестеренки и крепежные механизмы. Голова также была отделена от тела. «Как он выглядит?» — спросил Ганс. «Разобран», — ответил дед. «Но все так же хорош. Это ведь пожарный?» «Он самый». «Разобран, говоришь? Полностью? И голова тоже отделена?» «Да», — теперь сказал я. «Удивительно! Эти два господина со стоянки справились с такой сложной задачей», — поразился Ганс. «Думал, они так и уложат его в багажник, не разбирая. Он бы влез, но...» «Отсоединить конечности — сложная задача?» — спросил я. Ганс не ответил на мой вопрос, а сразу продолжил. «Володя, тогда возьми голову в руки и поверни лицом к себе». «Взял», — дед подчинился. «Отлично, теперь нажимай на левый глаз до упора». Дед сделал все так, как попросил наш запертый друг. В механической голове раздался щелчок. «Ага, шкатулка работает еще», — обрадовался Ганс. «Теперь нижнюю челюсть до упора вниз». Дед проделал эту операцию. Щелчок. «И правое ухо тянешь на себя». Как только дед сделал все точь-в-точь, как приказывал Ганс, затылочная часть головы робота открылась, разойдясь в стороны, и механизмы вызволили наружу длинный ключ с причудливой ручкой в виде змеи и странными зубцами. Ну, как странными? Если насадки, найденные мной в квартире Ганса, представляли собой одно какое-то тело Пуансо каждое, то тут из этих тел состояли все шесть зубцов ключа. Притом из разных тел. Изумительный ключ. Просто произведение искусства. «Так, ну вот, поздравляю. Первый ключ к моей свободе у вас», — сказал Ганс. Дед, увидев мою живую заинтересованность, дал его мне посмотреть. Я взял в руки этот довольно весомый ключик длиной сантиметров 20. «Осталось еще два», — продолжал запертый ученый. «Первый ключ, господа, как вы сами видите, был у вас с собой с самого начала путешествия. Второй найдете в доках. В письме как раз об этом и было. А третий...» Ганс не договорил. Я достал из кармана то письмо, что мы должны были найти в доках, и прочитал вслух. По стилю оно сильно отличалось от предыдущих. Его точно писал уже сам Ганс. Короткое, буквально шесть строчек. В нем не говорилось ничего ни про лабораторию, ни про город. Лишь то, что мы должны были забрать голову робота с собой. Там же инструкция, как ее отсоединить от тела. Умно. А после нам надо было сесть в трамвай. Хм, а это еще зачем? Странно. Что за игра такая? Дед-то обо всем догадался еще тогда, и в находке, и в доках, так как однозначно узнал обе части композиции Ганса. А я ведь нет. Мне бы это все показалось полным абсурдом. «Так где третий-то?» — возмущенно спросила Ульяна. «А третий, Ульяна...» — Ганс сделал паузу. «Мама разве тебе не рассказывала?» «Что не рассказывала?» «Куда они перенесли машиниста?» «Нет, зачем мне это знать?» — удивилась она, пожав плечами. «А, вот какие дети спрятали ваших роботов!» — догадался я. «Понял уже», — усмехнулся Ганс. «Рита, когда ей было то ли 11, то ли 12, спасла вместе со своими друзьями моих роботов. Шахтера и пожарного спрятала в доках, а машинист уже не один десяток лет управляет трамваем». «Да ладно, он что, механический? Трамвай, в смысле?» — спросил я. «Электромеханический. Но да, тоже моя разработка», — засмеялся Ганс. «Ездит по короткой дистанции, питается электричеством, пущенным по рельсам, человеком не управляется. Все на автомате. Я ему уже даже время остановок задал на встроенном механическом таймере. А когда трамвай ломается, мои паучки его чинят. Только и машинист ему получается ни к чему. Рита ради шутки усадила в кабину робота, крепко примотав его проволокой к сиденью. Но горожанам шутка так понравилась, что робота не стали убирать. Он проездил в трамвае уже больше 20 лет». «Не пойму, зачем ломать такую красоту?» – спросил я. «Только лишь из-за ненависти к вам? Почему тогда трамвай не тронули? Он же тоже ваш». «Догнать не смогли», – хихикнул дед. «Не только из-за ненависти», – вмешалась Ульяна. «Это я как раз знаю. Город в 90-е действительно много лет растаскивали на металлолом. Как думаешь, почему туннель у нашего штаба пустой? Все вывезли, все подчистую». «Понятно», — подумал я. 90-е годы и в фантомном мире ничем не отличались от реальных. «Вывезли? Как? Через стену? Продали фантомам?» – начал догадываться я. Ульяна смутилась. «Получается так». Короткое молчание и следом громкий смех. Я не выдержал и мгновенно рассмеялся в полную силу. Представить, как фантомы вывозили металл, и он растворялся в пыль, проходя сквозь стену, было несложно. Я озвучил свои мысли, еле-еле борясь со смехом, а как закончил, дал ему волю на полную. «Лучшая афера, которую я только могу себе представить. Продали настоящий металл, получили деньги, а он исчез. Исчез! Продолжал гоготать я. Остальные присутствующие мой порыв веселья перенесли спокойно, хоть и с улыбкой. Кроме Ганса, улыбался он или нет, я знать не мог. Только дождавшись, когда я окончательно угомонюсь, Ганс продолжил. «Найти и принести сюда оставшиеся ключи вам надо как можно скорее», — строго сказал он. «Без проблем. Завтра мы с Максимом как раз этим и займемся», — приняла эстафету Ульяна. «Да, Максим?» «Хорошо», — я неохотно кивнул. «Ты бы мог освободить себя уже давно с помощью паучков», — добавил дед. «Нет, не мог бы», — возразил Ганс. «До замков они не дотягиваются». «Эх, ладно, сегодня уже поздно». «Согласен с Ульяной, ключи тогда найдете завтра». «Но сделать это желательно до городского собрания, ладно? А сейчас я лучше вам расскажу, как я заманил вас в город». «О, вот это гораздо интереснее», — ответил я. «Не сомневаюсь, но сначала паучки», — восторженно заявил Ганс и тут же замолчал. Я не знал, как на это реагировать. Ульяна тоже волновалась, только дед был абсолютно спокоен. Изобретение Ганса, о котором шла речь, он видел. Но нам с девочкой-то от этого было не легче. Через секунд 20 послышался скрежет, будто кто-то скреб металлом о бетон. Неприятный звук. И вот в темноте, в том самом туннеле, который, видимо, вел наружу из подземной стоянки, появились они. Вначале засветились зеленые глазки. Несколько десятков глазок, еле-еле освещавших путь перед собой, а затем можно было разглядеть и лапки маленьких роботов. Ульяна испугалась и робко скрылась за моей спиной. «Итак, знакомьтесь, друзья. Мои любимцы», — выдал после долгого молчания Ганс. «Мои паучки», —